они никогда не могут даже думать о твоих прекрасных бхав, которые подобны великому празднику. В этом смысл Махадвира Бхаводцев. О, Радхе, ты прибежище безграничной расы, обитель. Дай мне севу твоим лотосным стопам. Твоя сева так сладка и так прекрасна. Мы уже разобрали первую строку этой шлоки. А сегодня мы поймем вторую строку. Махадхирапи Пурушайрави Бхавутсави. Это означает, что мужчина может быть очень возвышен святым, но он не сможет исполнять бхаджан твоему празднику бхавы, великому празднику твоей бхавы. Любой, у кого мужское тождество. Пуджапада Шиладжива Госвами писал. Что эти красоты Брадзи, у них огромное количество махабхавы, но Радхарани является концентрированной махабхавой, интенсивной махабхавой. Вот почему поклонение Сиши Радха Мадхави является самым высшим поклонением. И все же те, кто в дасе-расе, в настроении служения или в настроении родителей, и те, кто отождествляет себя, имеют мужское отождествление, они никогда не смогут поклоняться этой высшей божественной чете, потому что их игры крайне сокровенны. Только те, кто в настроении Сакхи Маньяри, для них сокровенные игры божественной читы. Вот почему в Чайтанья Чаритамрите говорится, что кто бы не следовал по стопам Гопи Бхавы, только они смогут достичь высшей цели, высшей возможной цели. Что же имеется в виду под выполнением бхаджана этого великого праздника бхавы? Что означает это выражение? Для этого вначале нужно понять, что такое бхава. Бхава — это качество ума, характеристика ума. У нас есть пять чувств. Это зрение, нос, язык, что там, как это называется, кожа. Так мы наслаждаемся красотой, звуком, прикосновением, запахом, вкусом. Когда бы чувства не соприкасались с объектами, такими как форма, запах и так далее. Что происходит? Наш ум тает. Постараемся понять, что такое ум. Ум это подобное воску. Нет у него ни вкуса, ни запаха, он сухой. Люди, ум материалистичных людей именно таков. Но воск плавится, если он соприкасается с огнем. И чем больше он в контакте с огнем, тем больше он плавится. Если он соприкасается с небольшим теплом, он чуть-чуть только тает. Но если мы уберем огонь вообще подальше от него, то опять воск застынет. И чем больше мы держим его ближе к огню, тем больше он будет плавиться. Также, если мы будем держать два воска друг к другу, и если мы оба их приблизим к огню, то тогда оба будут плавиться и будут смешиваться друг с другом. Также чувства соприкасаются с объектами, такими как образ, звук и так далее. И затем эти чувства создают отпечаток в уме. И ум начинает таять, плавиться. И там остается отпечаток этого объекта в уме. И вот это и есть бхава. Вот то, что сейчас переживает ум, является бхавой. Как садаки мы переживаем то же самое. Если проще объяснить, то когда мы погружаемся во что-то материальное, то эта концентрация называется бхава. Можно классифицировать эту бхаву как два вида. Одна это абхава, которая возникает из материального контакта. Это когда ум соприкасается с чем-то материальным. Это называется материальная бхава. В то время, когда наши чувства соприкасаются с божественными качествами, как, например, я вижу красоту Шри Кришны, это создает отпечаток в уме, ум тает, и остается отпечаток в уме именно красоты Шри Кришны. И это тоже бхава. Потому что когда в уме остается отпечаток, и ум концентрируется на чем-то, это мы называем бхава. Но это бхава не материальная, это божественная бхава. Мы материалистичные люди, и мы можем легко понять, как мы сосредотачиваемся на материальных вещах. С незапамятных времен мы этим занимались. Наши чувства всегда концентрировались на материальных объектах, и ум таким образом таял, и создавались материальные бхавы. Что же происходит? Сейчас на нашем уме отпечаток за отпечатками этих материальных объектов, которые там создались. И наш ум уже обрел определенную форму. И мы можем сейчас очень хорошо видеть, как он ведет себя, наш ум имеется в виду, и какие он очертания принял. И сейчас эти очертания очень исковерканы. Что же происходит с нами, с садаками? Несмотря на то, что мы пытаемся воспевать святые имена, слушать святые имена, слушать божественные игры, и с глазами мы смотрим на прекрасные божества, и все же наш ум больше сосредотачивается на материальных объектах. Вот почему наш ум не тает, и сердце не тает. Разберем на маленьком примере. Я говорю о себе. Я пришел на путь бхакти, нет сомнений, и я выполняю бхаджан. И все же, если кто-то мне говорит какое-нибудь только одно горькое слово, и сразу же я чувствую боль. Если кто-то хоть немного прославляет меня, я чувствую такое счастье. Это непременно происходит. И все же, что говорят махаджаны? Ачарьи объясняют, кто такой преданный. Преданный или вайшнав – это тот, кто должен чувствовать себя очень счастливым, когда кто-то оскорбляет его, нас. И мы должны чувствовать, на самом деле, боль, если кто-то нас прославляет. Вот это называется вайшнав. Если я понимаю, что я слуга Говинды, тогда почему я должен что-то вообще переживать о том, прославляет меня кто-то или оскорбляет. На самом деле, если кто-то прославляет меня, я должен чувствовать неудобство, но этого не происходит. Я реагирую противоположно. Это происходит само по себе. Это не то, что я специально создаю такие ощущения. Эти ощущения естественным образом проявляются. Вот почему очень возвышенные души учат нас на своем собственном примере. Шипат Рагунат Дас Госвами Чаран в своей Манашикше говорит: то даже желание к такой же власти, положению, это желание, подобно женщине собакоедке. Как должна быть падшая, это женщина, которая ест мясо собаки, она должна быть из какого-нибудь такого очень низкого уклада, она так осквернена, и обязательно она должна вонять или как плохо пахнуть. Как же мы можем позволить такой женщине сидеть у нас внутри? Как можно дать место в своем уме такой женщине? Пока эта женщина остается в твоем уме, как према, которая так свята, как эта према придет и будет жить в тебе? Нужно вытащить эту женщину оттуда, и тогда святая према войдет. Даст Госвами Пад самого себя так ругает, чтобы показать нам, как относиться к желанию власти и положения. Шриман Санатан Госвами Пад говорит, что те, кто выполняет тапасию, аскезу, даже они не могут оставить желание власти. Что же говорить о других? Даже те, кто поклоняется божественным существам, и они все отвергли, от всего отреклись, но они, даже они не могут оставить желание власти и положения. Желание положения и власти является испражнениями, большими испражнениями. Санатан Госвами говорит, пожалуйста, садак, будь очень осторожен, чтобы не прикасаться к этим испражнениям. Однако мы не хотим сейчас обсуждать здесь материальные бхавы. Пойдем дальше и будем обсуждать божественные бхавы или бхагават-бхавы. Как садаки, мы пытаемся обрести бхагават-бхаву. Это возможно сделать, медитируя на божественные качества, на наших абхишта. Эти качества так сладки и так блаженны, они так прекрасны. Они так прекрасно на них медитировать, видеть, имена так прекрасно слушать. И эти качества, слушать о них тоже так прекрасно. Но что происходит? Наши чувства сейчас оставляет отпечатки в нашем уме этих сладких и прекрасных тем, объектов. И сейчас, когда наш ум плавится, то он получает вот эти бхагават-бхавы. Однако эти бхагават-бхавы, что означает, что посредством медитации мы концентрируемся на божественных качествах, но эти бхагават-бхавы тоже существуют двух видов. Один – это анукулиатма, другая – это протикулиатма. Анукулиатма означает сопутствующий, а протикули означает противоположный. Что же имеется в виду под противоположными бхагават-бхавы? Мы видели это в Камсе, в Шишипале. Они тоже постоянно сосредотачивались на Шри Кришне. И своими устами они тоже повторяли имена Шри Кришны. И они постоянно медитировали на образ Шри Кришны. И их сердца тоже плавились, и они выражали бхавы, но эти бхавы не были сопутствующими. Нарад Муни говорил о Юдиштире Махараджа. Юдиштира Махараджа спросил, как же тело Шишупала слилось с телом Шри Кришны. Это даже преданным очень трудно достичь. И Нарада Муни объяснял. Это из-за того, что Шишупала и Камса тоже сосредотачивались на Шри Бхагаване. Но это была враждебная концентрация. Они всегда думали о нем как о смерти. Он приближается, означает, смерть идет. Эта бхава не приводит к бхакти. Бхакти означает то сосредоточение на Бхагаване, которое является сопутствующим. Наши ачарьи объясняют, что бхакти означает поклоняться Шри Кришне таким образом, что это доставит ему удовольствие. Шри Рупа Госвами Пад должен был написать, что бхакти означает то, что доставляет наслаждение Кришне. Он не должен был использовать термин «сопутствующий Кришне». Он просто должен определить, что бхакти означает служащий Кришне так, чтобы ему это нравилось, но нет. Это не так. Не обязательно, что даже Шри Кришна должен быть доволен. Попробуем разобраться. Шишупал и Камса сражались с Кришной, и ему это нравилось. Он был очень доволен, когда Асуры бросают ему вызов. И так как он так смел, такой храбрый, ему нравится сражаться с Асурами. На самом деле он дает эту Асур-бхаву даже преданным, потому что он хочет насладиться сражением, сражаясь с ними. И Джай-Виджай тоже думали, мы его преданные, и мы хотели бы удовлетворять его любые желания. И они непременно хотели, чтобы только он был счастлив. И они приняли рождение как Шишупал Дантавакра. И сражались с ним. Однако мы не можем сказать, что это бхакти. Хотя это доставляет удовольствие Шри Кришне. С другой стороны, мы видим, что когда мама Яшомати кормит грудью Гопала, она просто опускает его на пол и устремляется, сохранить молоко. Но это разгневало Гопала, но а мама Яшода на самом деле показывает бхакти высокого класса таким образом. Так что доставление удовольствия Кришне не является еще настоящим бхакти. Что ту севу, которую мы совершаем, что бы мы ни делали, это должно быть благоприятно для него. Это будет бхакти. Мы должны понимать, что является благом для него. И если мы понимаем, то тогда эта сева полна бхакти. Так мы видим, что бхакти существует пяти видов. Точно так же и бхавы существует пяти видов. Шанта, дасья, ватсалья, затем матхура. Дасья превосходит шанту. Сакья выше, чем дасья. Ватсалья выше, чем сакья. И матхурья является наивысшей. И качество предыдущее существует следующее. Как, например, качество шанты присутствует дасе и плюс еще что-то. Точно так же качество саки присутствует в ватсале и что-то еще. Таким образом, мадхурья бхава обладает всеми качествами и плюс качеством супружеской севы. Мы знаем, что мадхур бхава является наивысшей. И в этой мадхур бхаве опять-таки мы обнаружим высшая бхава называется бхавотсав, что означает наивысший праздник бхавы. Что такое утсав или праздник? Это означает, что должна быть кульминация. Экзальтация. Мадхурья бхавы есть разные категории, такие как найка бхав, сакхи бхав. И затем мы имеем сакхи манджари бхав. Найка бхава означает бхава тех гопи, которым нравится заниматься любовью со Шри Кришной. В то время как сакхи бхава это сакхи радхарани, если они сакхи радхарани. Однако бхава сакхи манджари таково, что они любят радхарани больше, чем Шри Кришна. Вот почему их бхава называется бхаволла сарати. Уллас означает экзальтация. Если у гопи любовь больше к Шри Кришне и чуть меньше любви к Радхарани, это означает, что ее постоянное настроение – это любовь к Шри Кришне. Но если гопи любит Радхарани больше, чем Шри Кришну, тогда это называется бхаволаса прати или бхаволаса. И это величайший дар Шримана Махапрабху. Это наивысший бхаджан, и это является манджари бхава садханой. Рамай Такур это маджан. Был приемным сыном кого-то, что-то не понял. Джанови, наверное. Рамай Такур спрашивал: «О, Деви, скажи мне, где найти эту бхаволаса рати?» Тогда Джанава Ма ответила: «Выслушай внимательно, мы находим эту бхаволаса рати только во Бриндавана Дхаме». Рупа Манджари и Рати Манджари погружены в Бхаву-ласарати день и ночь. И они не знают ничего, кроме блаженства Божественной Читы. Они не отличаются от Радарани. Единственное отличие — это в телах. Они на самом деле одна душа и одно настроение. Вот это Бхава-ласарати. Наш Госвами Пад. Говорит, что даже Маха-Маха, самые великие святые, даже они не могут думать об Бхава-ласарати. Они не могут достичь этой саданы. Кто же эти Маха-Махат? Те, кто выполняет высшую садану, мы считаем их Махат. И, а это Маха-Махат означает, что даже великие преданные считают их великими. Это и есть Маха-Махат. Конечно, мы не имеем в виду здесь гьяни, йогов. Мы преданными понимаем Маха-Махат. Мы должны знать, у нас есть эти четыре сампрадая: Шри, Брахма, Рудра и четверо Кумар. Это четыре бхакти сампрадая. Вайшнавы, кто следует по ступе этих четырех сампрадай, очищают мир. Что имеется в виду под словом сампрадая? Сампрадая означает, что должна быть непрерывная цепь гуру-парампары. Означает, что бы ни давал один гурудев, не давал ученику, то ученик должен в точности также передать это своему ученику и так далее. Каждый дисайпл, каждый ученик должен получить дикшу и шикшу от своего или гурудева. И должен передать это своему ученику. Точно ту же дикшу и точно ту же шикшу. И особое качество всех этих вайшнавов, они полностью обладают верой в Веды. И все принципы и философия, в которые они верят и пропагандируют и устанавливают, все это установлено в Ведах. Они считают ведические принципы как доказательство всему, что они поклоняются и как они поклоняются. Они исполняют бхаджан в строгом соответствии, чему учил их и гурудев, и как это пришло к ним через гуру парампуру. Вот это будет легальная сампрадая, законная сампрадая. Если этого не происходит где-то, то тогда это означает, что это за пределами сампрадая. То есть это выглядит как сампрадая, но не является таковой. Таким образом, это является нелегальным, незаконным. Вот почему вайшнавы, которые принадлежат сампрадае, мы их называем как тех, кто очищает мир. И первые гуру этих сампрадай, мы считаем их Махат. Шри, Шри Деви, Брахма, четыре Кумара и Рудра, мы считаем их Махат. Брахма, творец этого мира, он получил мантру непосредственно от Шри Бхагавана. И Брахмаджи думал, я буду просто самоудовлетворен и погружусь в Брахманду. Четверо кумар тоже хотели отправиться на Вайкунту. Они не хотели входить в империю бхакти. Они думали, нет необходимости в бхакти, потому что они уже чувствовали удовлетворение. И они разгневались на Джая и Виджая, прокляли их. И Шри Бхагаван был так сострадателен, он прибежал туда. Он не побежал туда, когда кумары вошли на Вайкунтху. Но когда они прокляли Джая и Виджая, тогда он прибежал, потому что те были его преданными. И тогда запах, аромат листьев туласи всего стоп вошли в ноздри четырех кумар. И после того, как они так, как этот запах вошел, Туласи Деви увидела в их сердце внутри Брахмаананду. И тогда она сказала, вы прокляли моих преданных, которые охраняют Господа, а здесь вы просто погружены в Брахмаананду. Сейчас что я сделаю? Я вложу бхакти в ваше сердце. Все это заканчивается тем, что кумары сказали Господу, мы не возражаем отправиться на райские планеты, но как это Туласи, мы бы хотели обрести хоть небольшое прибежище у твоих лотосных стоп. Как Туласи Деви, мы хотим обрести эту возможность прославлять тебя. Мы освобожденные души. И все же у нас есть желание в сердце. Даже если мы отправимся в ад, пусть мы всегда будем способны поклоняться тебе. Однако они были в Шантарасе. Преданные в Шантарасе, счастливы просто видя Кришну, они не горят желанием служить ему. Так что где же для них Вриндаван Дхам? Вриндаван Дхам очень далек от них. Вот почему преданные этой сампрадай никогда не получат Вриндавана Бхаджан. Есть еще одна сампрадай, чей изначальный гуру получил небольшое соприкосновение с Вриндаваном, это Брахмаджи. Как же он пришел во Вриндаван? Он был так погружен в Вайшварья Гьяну. Он не мог понять, что Шри Кришна это верховная личность. Вместо этого он совершил апарадху и украл коров и от пастушков. В конце концов, все закончилось тем, что он молился: «Пусть я обрету удачу, чтобы стать камнем в Гокуле». На окраине деревни, где, куда приходят гопи и моют свои стопы. О, Брахма, ты житель Сатьялоки, и ты просишь такого низкого состояния стать камнем? Нет, твое положение очень... Брахма говорит: не, это очень самое возвышенное положение. Когда Сваям Бхагаван Мукунда, который живет во Бриндаване, и даже Шрути которых мы постоянно, за которыми мы постоянно стремимся, пытаемся реализовать, даже они под подчинением гопи так возвышены. Я бы так желал стать камнем, о который такие гопи будут чистить свои стопы. Будут тереть свои стопы. Другой гуру, другой сампрадай, Господь Шива, он стал гопешварой. Он пришел во Бриндаван на самом деле служить гопи вместе со Шри Кришной. А вместо этого он стал гопешварой, то есть гопи стали поклоняться ему. Вместо того, чтобы получить пыль со стоп гопи, он стал объектом поклонения гопи. И что же, он не получил мадхура бхавы. И все равно он чувствовал, что эти гопи так возвышены. Они будут просить меня только об одном, чтобы они могли доставить удовольствие Говинде, и я постоянно буду отвечать им татасту: да будет так. И они будут чувствовать блаженство. И так у нас остается третий гуру, это Шридеви, Лакшмидеви. Эти три предыдущих были пуруши, поэтому не могли обрести мадхура бхава. Но она женщина, она должна была обрести это. Но что произошло, когда она пришла, чтобы присоединиться к танцу раса, Гопичара Анустри, Шри Кришна не принимает никаких женщин, кроме гопи. Лакшми Деви хотела напрямую Шри Кришну. Она не хотела подчиняться гопи и так служить им. Вот почему до сих пор она совершает свою тапасию. Потому что она так переполнена ложным эго. Очень гордится: я вечная супруга Шримана Нараяны. Так горда своим высоким статусом. Почему я должна становиться служанкой пастушек? Вот это ее настроение. Она Вайшварья Гьяни. В Падмапуране описывается еще одна Лакшми Деви. Она пришла во Вриндаван и молилась Шьяма Цундаре. я тоже хочу заниматься любовными играми с тобой. Ты так завораживаешь. Шри Кришна ответил, невозможно, ни при каких обстоятельствах. Тогда она стала просить, пожалуйста, дай мне хоть какое-то место, хоть какую-то возможность соприкасаться с твоим телом. Тогда он сделал ее золотой как бы линией и поместил эту золотую линию на свою грудь. Так она блестит там, как золотая линия на его груди. Да, он дал ей место, без сомнений. Но каково, что случилось с ней? Ее как это, ну, изгоняют лотосные стопы Радхарани, потому что Шьяма Сундар так любит прикладывать ее лотосные стопы к своей груди. И тогда Альта с ее стоп отпечатывается на его груди и так закрывает эту золотую линию. И в конце концов он просто сияет этой альтой, сияющей альтой. Так Камала становится полностью покрытой, спрятанной за этой альтой. Его тело темное, и Камаладева сияет так ярко, как золотые линии, это так красиво, но Альта, которая ее полностью покрывает, и сияние этой Альты, раздается громыхающим смехом гордости. Альта говорит, о, царица Айшвари, что тебе делать здесь? Лучше тебе отправиться назад на Вайкунту. Сияние этой Альты заставляет пристыдиться даже камень Каустубху. Этот и заставляет пристыдиться этот знак Шиваца, и она пристыжает эту золотую линию, называемую Камаладева. Что это за красота этой Альты? Как это должно быть прекрасно? Как она должна быть прекрасна? Писания говорят, что если на темной новолунной ночи неожиданно поднимается солнце, то как будет выглядеть небо? Обычно перед восходом солнца небо очищается, светлеет. Но мы говорим о другой ситуации, когда до сих пор еще ночь, то есть, как это сказать, полночь, и вдруг внезапно возникает солнце. Оно не уходит, потому что оно считает, что еще не время сходить солнце. Но если солнце все-таки встает, как же это солнце будет выглядеть? Вот точно так же эта Альта выглядит на груди у Говинды. Другое сравнение Махаджаны дают. Это как красный лотос, который расцветает на реке Калинги. этот Пуруша, эти Пуруши, которые были изначальным, которые есть изначальные Гуру, они не получат этот великий праздник Бхавы. Камала Деви, несмотря на то, что она женщина, тоже не получает. Некоторых из них бхакти смешаны с кармой, у некоторых смешаны с гьяной. И в конце концов, все, что они хотят, это исполнять бхакти и отправиться на Вайкунту. Это не является чистым бхакти. Когда Шриман Махапрабху шел по своему туру в Южной Индии, то он пришел в Удупи, в храм, и там один из гурудевов Мадва Ачарья Сампрадай, он... жилком. Прежде всего, эти вайшнавы Мадва Сампрадая пренебрегли им, считая, что он майявади саньяси. Но когда они увидели эту экстраординарную прему бхаву в нем, тогда они попросили его: иди сюда. И они стали говорить ему, что мы не понимали, что ты на пути бхакти, мы думали, что ты майявади, поэтому пренебрегали тобой. Шриман Махапрабху, он выражал смирение и сказал: я ничего не знаю о бхакти, что это такое бхакти? Пожалуйста, объясните мне. Вы Мадва Ачарья Сампрадая, даже мой Гурудев принадлежит вашей Сампрадая. Но я не получил никакого обучения о вашей Сампрадае. Я просто получил инициацию. Пролейте милость на меня и расскажите, каков самый высший принцип, что ваша Сампрадая считается наивысшим. И тогда этот гуру стал объяснять: самая высшая достижимая цель – это исполнять варнашрама дхарму. И мы должны отправиться на Вайкунтху. Это наша цель, это самое лучшее. Тогда Гора Сундар сказал: но в писаниях мы читаем шаван, киртан, смарана. Вишну смарана. Шримад Бхагаватам говорит, что это нававида бхакти. А вы говорите мне варнашрама дхарма. Разве вы не видите, что то, что вы говорите, это противоречит? На самом деле, Шри Бхагаван, Бхагавадгити говорит, это его последнее наставление: сарва дхармам паритьяджа вамэкам шаранам. Нужно оставить все дхармы. А вы говорите, что мы должны следовать варнашрама дхарме. Не только это, Шримад Бхагаватам говорится, что человек должен совершать варнашрама дхарму, это так, но тот, кто оставляет все дхармы и поклоняется лотосным стопам Шри Бхагаван, это самый лучший из садху. Шримад Бхагаватам пишется: Шри Бхагаван приказывает: оставь всю варнашрама дхарму и просто поклоняйся мне. Садгурудев был так без толку. О, Прабху, он сказал. Мы тоже читали это все в писаниях. Но однако все, чему нас учил наш Ачарья, мы следуем этому. Своим Бхагаван взял Бхаву и сияние Шримати Радхарани, чтобы дать нам эту высшую форму поклонения Бхаву Ласа Рати. Он сам наслаждался Радхарани Бхавой, и он наслаждался и Манджари Бхавой. И затем он раздавал это нам, дает это нам. И этот высший праздник Бхавы он проявил до максимальной точки. И он дает это нам. Если мы принимаем прибежище у Садгуру, должное Гуру Парампар, и получаем Манджари Сваруп вместе с Экадаши Бхава. И погружаемся полностью в эту севу Манджари Бхавы. Это то, как мы исполняем бхаджаны этой бхава-утсавы. Если Шриман Махапрабху прольет крипу на нас, мы узнаем об этом больше в нашей следующей встрече. Раде, раде.